массаж и гимнастика при некоторых заболеваниях и нарушениях развития опорно-двигательного аппарата. Плоскостопие. Профилактика плоскостопия. Плоскостопие без преувеличения можно назвать социальным заболеванием, учитывая его чрезвычайную распространенность. Чтобы убедиться в этом, достаточно поговорить с родственниками и знакомыми. На каждом шагу слышны жалобы на боли в стопах, мышцах голени, в коленных и даже тазобедренных суставах и позвоночнике, которые связаны с плоскостопием. Это своеобразная цена, которую платит человек за жизнь в условиях цивилизации. Все большая изнеженность нашей мышечной системы, сидячий или, что еще хуже, стоячий образ жизни, отсутствие достаточной двигательной активности приводят к плачевным результатам. Задолго до того, как психология оформилась в самостоятельную науку, французский сапожник Жан-Батист де Андре и его итальянский коллега Сальвадоре Ферлама по тому, как стерты подметки у того или иного человека, делали выводы о его характере. Стерто по всей ширине – тихоня. Стерта лишь внутренняя сторона – жаден. Стерта внешняя сторона – расточителен. Стерты задники каблуков – упрям, неуступчив. Высказывалось даже предположение основать новую науку – скорпологию для определения характера человека по его обуви. Но практическая ценность ее была бы невелика, ведь ходить в стоптанной обуви большинство людей не желает. Однако кое-какие выводы, осматривая поношенную обувь, сделать можно. При нормальном положении пятки в обуви каблук изнашивается равномерно сзади, чуть больше с наружной стороны. При плоскостопии износ каблука преимущественно идет по внутреннему краю. Если каблуки стираются сильно с внутренней стороны и, кроме того, задняя часть обуви заламывается к наружу, это свидетельствует о плосковальгусных стопах. Косолапость проявляется в сильном снашивании каблука по наружному краю и заламыванию обуви кнутри. Каждый человек имеет свою, индивидуальную форму стопы и, соответственно, ей изнашивает обувь. Поэтому донашивать чужую, пусть крепкую и красивую обувь, нельзя, особенно детям. Правильный подбор обуви. Правильно подобранная, удобная обувь очень важна для нормального развития стоп ребенка. Детская обувь, как и чрезмерно свободная, вредна и может быть даже причиной некоторых заболеваний стоп. Короткая и узкая обувь ограничивает движение в суставах, почти полностью исключает подвижность пальцев, приводит к их искривлению, врастанию ногтей, а также нарушается потоотделение и кровообращение. Поэтому ноги в тесной обуви быстро замерзают, а холодные стопы – частая причина простудных заболеваний, воспалительных процессов в почках и мочевом пузыре. Слишком широкая и свободная обувь приводит к смещению стопы при движении, в результате чего нарушается походка, возможны подвывихи в голеностопном суставе. Для того, чтобы подобрать обувь, необходимо правильно определить размер стопы ребенка. Следует учитывать, при нагрузке он увеличивается, как в длину, так и в ширину. Измеряйте размер стопы только у стоящего ребенка. Поставьте малыша на лист бумаги, достаточно большой, чтобы его края со всех сторон выступали за контуры стоп. Очерчивают стопы перпендикулярно установленным карандашом или фломастером, начиная от середины пятки по внутреннему контуру до конца большого пальца, затем по наружному контуру до той же точки. Размер стопы определяется ее длиной, выраженной в миллиметрах. Длина измеряется линейкой или миллиметровой лентой от крайней точки обведенной пятки до наиболее длинного пальца с округлением в сторону увеличения. Есть более простой, но менее точный способ определения соответствия обуви стопе ребенка. Расшнуруйте или расстегните ботинок или туфельку и установите ножку малыша наверх обуви, погружая в нее только пятку. При этом пятка должна соприкасаться с задником обуви. Если пальцы стопы совпадают с носком обуви, а тем более свисают, то эта обувь слишком мала. Необходимо, чтобы между концом самого длинного пальца и носком обуви было расстояние примерно в 1 см. При покупке новой обуви обратите внимание на задник. Он должен быть достаточно жестким. Особенно это важно для малышей, часто болеющих, ослабленных, детей с признаками рахита с искривлением ног. Таким детям лучше покупать высокие ботинки, которые надежно фиксируют голеностопные суставы. Летом можно подобрать туфли или сандалии с жестким и высоким задником на шнурках или с ремешком. И не забудьте, каблучок необходим, широкий, высотой до 2 см, вместе с толщиной подошвы. Подошва, это тоже важно, должна быть эластичной, чтобы не препятствовать колыханию стопы при ходьбе. Обувь лучше покупать кожаную, с широкими и умеренно высокими носками, твердыми задниками, стабилизирующими заднюю часть стопы и широким, низким каблуком. Не забывайте, что нога ребенка растет очень быстро, поэтому необходимо ее измерять не реже одного раза в 2-3 месяца, чтобы вовремя заметить изменения и подобрать новую обувь.